Противник? Думаю, они и сами не знают, кто это. Они обеспокоены вмешательством ЦРУ, Жан. Но ты должен это понять. Они не допускают, что это случайность. Полагают, что это связано с убийством этой женщины-врача из Берлина. А с Аннет? Она дала знать о себе? Отнюдь. Старик сказал, что здесь три возможности. Или она обвела нас вокруг пальца и в одиночку обделывает дельце, но я в это не верю, для этого она недостаточно умна. Подумай только. Или же она мертва. Но я считаю, что и это невозможно, потому что задание свое она выполнила как следует. Кто бы... Или же в-третьих... Или же она в лапах ЦРУ и обо всем рассказала. Этим можно объяснить, что этот Дэвис шпионил за нами. По-моему, это самое разумное объяснение, Жан. Да. Молодой Лупинус вернулся из США. Он был у Лескюра и требовал медальон. Вот идиотизм, черт подери. Что теперь будет делать старик? Тянуть время. Пусть Лескюр изворачивается, находит отговорки и так далее. Гюстав это умеет. Я устал. Больше дел нет, и я смываюсь. Ты со мной, малыш? Спросил Жан Кондансо. Нет, я еще занят. Ясно. Ах, я чуть не забыл. Старик и еще несколько человек завтра вылетают в США. Похоже, обнаружили какую-то махинацию, связанную с одной немкой, некой Юттой Лупинус. Вечером того же дня старший комиссар Майзель приехал к доктору Бауху, захватив с собой дело Эрики Гроллер. В нем уже насчитывалось 150 страниц. Но на одной странице все еще оставалось место для убористого почерка Майзеля. Они уселись в комнате, похожей на хорошо сохранившийся монастырский архив. Хозяин предложил гостю единственное кресло, а сам удовольствовался стареньким фортепианным стульчиком. «Что же, начинайте, маэстро? Когда арестуем убийцу?» «Он не желает». Упрямится и обижается. Вот ведь каналья. Совсем честь потеряли люди. Да, и все это несмотря на то, что наша милая пресса из кожи вон лезет, трезвоня о том, что нам еще и в голову не приходило. Мне не удалось предотвратить... Знаю, вы приложили все усилия. Вот наглецы. Но не обращайте внимания. Во время этой вступительной беседы старший комиссар Майзель открыл свой портфель и вынул дело Эрики Гроллер. Он не считал, что оно ему понадобится, но таков был порядок. «Герр доктор Баух, прошу вас обратить внимание на личность гамбургского адвоката доктора Кайльбера. Обыск у Герики принес нам интересные данные об этом человеке. По всей видимости, их деловые связи не столь уж безупречны. Предположительно, речь идет о купле или продаже и называют солидные суммы. Разрешите навести некоторые справки?» «Хорошо, герр Майзель, как хотите. Вы сами поедете в Гамбург или подключите тамошних коллег? Мне не хотелось бы уезжать. Может быть, пошлю Кройца». «Есть какие-нибудь новости насчет Герики?» «Нет. Обыск только подтвердил нашу догадку о том, что бегство не было запланировано. Сейчас, думаю, не обратится ли в Интерпол. Он вряд ли в Германии». «Великий Боже, по простому подозрению? Если бы вы представили против него доказательства...» «С Следов же на участке масса и ни одного четкого следа Герики. В спальне нет и вообще в квартире их нет. Я хочу сказать, что если он и выпил чего-нибудь вместе с Гроллера, это, наверное, так и было, поскольку это яд, то ведь не в перчатках же он пил. И неужели он ни к чему не прикасался, ни к дверной ручке, ни к стулу? Вы не нашли ни бутылку, ни рюмку? Есть другое объяснение, доктор Баух. На него нас навел Кроиц. Возможно, Герике предложил Эрике Гроллер выпить что-либо еще в машине или у двери дома. Многие молодые люди считают, что это импонирует женщинам. Ну, а если так, что тогда? Как было дело дальше? Эрика Гроллер вошла в дом, уже приняв яд. Проделав все, что мы знаем. Заказ по телефону, доверенность и так далее. Подошла к постели, и тут, быть может, и начал действовать мышьяк. А Герике? А Герике подождал, затем прокрался в дом. Зачем, мы еще не знаем. Во всяком случае, до этого ему необходимо было убить женщину. Возможно, ему требовалась доверенность. Или сумочка. Не забудьте сумочку, дорогой друг, и оторванную ручку. «Есть еще одна теория», — продолжал Майзель. «Нам удалось кое-что выяснить об этой борьбе на веранде. Очевидно, двое столкнулись. Один упал, поранив лицо и голову. У каковы раны еще неизвестно. По найденным частичкам ткани, по крови и прочему, судить ни о чем нельзя. А вот волосы с головы, они крашеные. Они принадлежат женщине». «Только не Эрике Гроллер, герр доктор Баух». «Как? Замешана еще одна женщина?» «Которой, может быть, и принадлежит сумочка. Потому что эта сумочка не Эрике Гроллер. Это утверждает прислуга. А вы знаете, что прислуга обычно очень хорошо знакома с вещами своих хозяев. Допустим теперь, что эта женщина... застала врасплох Клауса Герике. Ну, как и почему она попала в дом, неизвестно. Завязалась потасовка, в которой играла роль сумочка, ручку от которой мы нашли. Да, это колоссальная комбинация. А другие следы в саду, среди которых не было отпечатка женской обуви? Как насчет этого? Дорогой король детективов, из задачи с шестью неизвестными мы исключили несколько иксов. Несколько отпечатков подошв идентичны. Абсолютно достоверно установлено следующее. За буковой изгородью минимум час, если не больше, стоял какой-то мужчина. Этот мужчина пошел, или лучше сказать, прокрался в сторону веранды. Почему, когда, насколько, неизвестно. Потом он очень быстро бежал, можно сказать, спасался бегством через дальнюю часть сада. Мы даже можем приблизительно описать внешний вид этого человека. Черт возьми, каким же образом? Мужчина бежал по саду. У забора след теряется. Очевидно, он перелез через забор и оказался на параллельной улице. Там в троллейбус сел человек, к ногам которого прилипли комья земли. Правда, кондуктор не помнит, было ли это в 0.17, в 0.37 или в 0.57. Кондуктор обратил внимание на мужчину, это был единственный пассажир. Он даже смог дать нам его приблизительное описание. Это был Герике? Судя по неопределенному описанию кондуктора, это мог быть и Керрике. Молодой, высокий, стройный. Но, во-первых, не в той одежде, какую описала нам его хозяйка,